Глава 57. Евгения. Моя голова буквально раскалывалась и очень хотелось пить, а еще было жарко, и странная тяжесть давила мне на спину. С трудом открыла глаза и попыталась понять, где я, так как огромная кровать с прозрачным палантином была мне незнакома. Я находилась в довольно большой и богато обставленной комнате. Пушистый белый ковер на полу, светлая мебель с позолотой, стеклянные столики, цветы в горшках. Но почему-то все это очень напоминало интерьер из моего мира. А когда я увидела огромную плазму на стене, то даже проморгалась. Мы в моем мире? Мысли в голове путались, и я не могла собрать все в общую картину. Тут тяжесть со стороны спины пропала, и я замерла, так как рядом кто-то зашевелился. Оборачиваюсь и сталкиваюсь с удивленным взглядом Дивара. Замечаю, что сама прикрыта только простыней, а он вообще обнажен. «Прошу, скажи, что ты все помнишь», — взмолилась, осматривая постели, разбросанные повсюду вещи. Они были буквально разорваны в клочья, а смятые простыни и местами характерные следы кричали о том, что все было. Боли в мышцах лишь подтвердили мою догадку. «Супер. Я все же переспала с ним. Но вот беда. Я не помнила, понравилось мне или нет. Прости, но последнее, что я помню, это наш танец на балу. Кстати, а где мы?» Дива рассматривается и тоже замирает, увидев телек. «Это очень странно. Тебя смущает, что мы в моем мире голые?» «То, что мы голые, обсудим потом. Лучше объясни, откуда в твоем мире магический светильник?» И показывает пальцем на потолок, где парит несколько шаров. В недоумении смотрю на них, так как такого в моем мире быть не может. «Жень!» — зовет демон, и, обернувшись, вижу, что он держит в руках с десяток сияющих белым цветом камней. И еще с десяток золотистых. «Красиво! А это что?» «Камни ночи и камни света. Но откуда они? И почему их так много? Это же целое состояние!» Демон говорит это так эмоционально, словно мы обокрали банк. «Без паники. Давай найдем друзей и спросим у них, что произошло. И, кстати, а это что?» И показываю на черно-золотой браслет на руке с красивыми вьюнами, которые тянутся к запястью. Кстати, такой же узор и у Дивара, только вот он словно рад и в шоке. Такое странное у него лицо. «Жень, ты только не паникуй». Зря он это говорит, так как после таких слов никогда ничего хорошего не следует. «Давай быстрее, что это значит?» «Мы женаты». «Женаты? Мы пара? То есть мы супруги? Прямо настоящие?» «Хотя куда уж больше, мы же в постели голые». На меня резко накатила головная боль, и я увидела очень яркие картинки. И, кажется, это происходило ночью. Мне даже жарко стало от воспоминаний. А демон-то не неженка. И чего там только не было. Да мы буквально сдирали друг с друга одежду. Кровать чудом уцелела после таких игр. «Женя, что с тобой?» Дивар потряс меня за руку, и я словно очнулась и теперь иначе смотрела на него. «Ты точно ничего не помнишь?» «Нет. А ты вспомнила?» «Лишь немногое. То, что было ночью». Шепчу и отворачиваюсь. «Как ему такое рассказать? Ведь я вспомнила до того пикантные моменты, что даже у меня язык не повернется это озвучить». «Жень, тебе не понравилось?» Вдруг звучит его взволнованный голос, и я оборачиваюсь, чтобы увидеть встревоженного демона. Если его это беспокоит, значит, он не считает это ошибкой, и, возможно, это и есть то, чего я ждала. «Ты был великолепен. Но почему мы это делали? И я боюсь, что ты жалеешь. Дивар, я не...» «Жень, я полюбил тебя. Не знаю, что произошло и как мы в это угодили, но я рад, что наконец-то смогу сказать тебе все в лицо. Я очень сильно тебя полюбил. Каждый день с тобой был настолько ярким, что я понял, я не хочу жить как раньше. Мне нравится весь этот кавардак. Я влюблен в твои проблемы. И я готов поддерживать тебя и быть всегда рядом. Только прошу, не отталкивай меня». В шоке сижу и смотрю на демона, от которого я так долго ждала эти признания. Но сейчас словно момент не тот, или я просто эмоционально к этому не готова. «Ну, почему ты молчал? Ты все рассказал, потому что мы переспали? Хочешь быть правильным? Я не хотел отнимать у тебя право выбора. Ты ведь из другого мира. И что? Женя, после заключения союза ты не сможешь вернуться домой. Прости, я не помню, когда мы поженились и почему, но мой мир теперь тебя не отпустит. Что? А вот это пугает меня по-настоящему. Как это я не смогу вернуться? А попрощаться с квартирой, работой, я что, не смогу даже взять свои вещи? И брак. Я была готова на отношения или хотя бы попробовать, но вот чтобы сразу замуж... Судя по тому, как ты задумалась, новость не очень тебя радует. А как я должна реагировать? В моем мире друзья, любимые вещи! Вскрикиваю, подскакивая с кровати и кутаясь в простынь. Но я здесь. Я буду тебя любить. Дам все, что ты пожелаешь. Жень, прошу, успокойся и просто все обдумай. Тебе легко говорить. У тебя все здесь. Хотя... Стоп. А мы точно в твоем мире? Откуда тут телек? И если уж на чистоту, то не только он. Замечаю немало пакетов с логотипами брендов моего мира, которые мы точно не покупали. Кошмар, мы что, магазины ограбили? Денег на все эти покупки у меня точно не хватило бы. Дивар встает и подходит к окну, хмурится и потирает глаза. Мы в моем мире, но не очень близко к землям демонов. Если вкратце, мы на море. Это граница земель нагов и эльфов. И таких гостей, как я, тут не очень жалуют. Неожиданно раздается стук. Мы не одни. Подбегаю и распахиваю дверь, чтобы увидеть взволнованное лицо Кронера. «Прошу, скажите, что сегодня вы нормальные. Еще один день я не переживу!» Вид у него и правда измученный, а волосы взлохмачены до предела. Он с розеткой играл от скуки. «Дивар, кажется, я знаю, кто нам расскажет, что же случилось». Дракон тут же подбирается и уже довольно смотрит на нас. «Вы нормальные?» «Это когда я была чокнутой?» «Женя, ура, я так рад! Кто же знал, что зелье будет действовать так долго?» «Какое зелье?» Демон гневно смотрит на дракона, и тот вновь становится приунывшим. «А давайте поговорим за обедом. Его уже приготовили, именно поэтому я и поднялся». «И почему мне кажется, что ты расскажешь мега-крутую историю со мной в главной роли?» «Жень, прости, но тут главных героев двое. И я, честно, не ожидал такого эффекта». Друг явно впечатлен. Но что бы там ни произошло, мы живы, а еще женаты, и я не могу попасть домой. «Так это из-за тебя я не могу вернуться в свой мир? Да я тебя точно зажарю!» «Стоп! И нет, ты можешь вернуться! И да, вы женаты! Прошу, давайте спустимся вниз и поговорим. За неделю столько всего произошло!» «За неделю?» — произношу одновременно с мужем. «Да, а вы не помните?» «И столько удивления!» «Нет, последнее воспоминание — это бал, а потом уже постель», — и киваю на кровать. «Знаете, я схожу за факиром, он поможет, а пока меня не убивать. Спускайтесь!» «Кронер, стой! А у кого мы?» — спрашивает демон, но мне уже все равно. Я отхожу к окну, чтобы точно его не придушить. Так много всего, и я не знаю, что и думать. А вид оказался и правда шикарным. Дом стоял почти что на берегу, и можно было рассмотреть пляж не с желтым песком, а с белым. И море. Самое настоящее и буйное. Солнышко ярко светило, и я подумала, что хочу пойти погулять по пляжу, а еще лучше искупаться. И тут опять накатили воспоминания. Я, Дивар, ночь. Мы купаемся в море и целуемся. Мужчина шепчет, как он счастлив, а я обещаю никогда его не отпускать, ведь мы едины. Картинка пропадает, и я замечаю, что дышу тяжело, но мне так понравилось увиденное. Может, и правда, не стоит убивать дракона? «Дом ваш, его вам подарил принц Нагов после того, как вы спасли его в пустыне. Подробности, увы, я не знаю, так как камни света и тьмы вы добыли сами». «Супер. Вопросов становится больше. Переглядываюсь с мужем, который устало качает головой, смотря на меня. Значит, он тоже этого не помнит. Шикарно. И как нам узнать, что же произошло?»